2. Ложь. Томб через 6 лет после дня А. Ей тут хорошо, как ты думаешь? Не знаю. Ну, конечно же, ей хорошо. Ау, мама, тебе тут хорошо? Джульет, перестань. Она никогда тебе не ответит. Я говорю, что хочу. Нет, ну правда. Ведь, по-моему, она прекрасно выглядит. Ты видел, она почти не похудела. И персонал с ней все время занимается. Они с ней играют. Иногда в воскресенье мы навещаем маму втроем. Мы встречаемся у нее в палате, стоим вокруг нее. Время идет медленно, и нам становится грустно. Мне тоже кажется, что она в порядке. Последнее время она и драться стала меньше, ведь правда? Правда. Только тебя, Робер, она никогда особенно не била. Не знаю уж почему. А вот Джульет не раз доставалась. Да уж, она мне здорово влепила. А, мам, ты здорово мне влепила? Джульет, перестань ты это делать. Но прошу отметить, что рекордсмен по маминым оплеухам — это я, чемпион во всех категориях. Да, тут ты прав. С этим не поспоришь, хотя меня она обзывает больше, чем вас обоих. Ну уж, да-да, только и делает, что склоняет мои яйца. Вы заметили? То они у меня всмятку, то их вообще нету. Это все от того, что она их любит, твои яйца. А, мам? «Правда ведь? Ты любишь, Джульет?» «Нам грустно, поэтому мы и треплемся».